Найт вошел в уже знакомую общую аудиторию, почти боязливо переступая порог и поглядывая на амфитеатр пустых скамеек и длинных парт. Во втором ряду сидел господин Миккин, водрузив на нос очки и внимательно разглядывая какой-то странный предмет, похожий на ноут, только в сгиб его была вшита толстая пачка тонких желтоватых пластин. Историк то и дело перебирал их, и те едва слышно шуршали под его пальцами. Заметив вошедшего, господин Миккин отложил странный ноут, снял очки, аккуратно сложил и сунул их в нагрудный карман рубашки, после чего улыбнулся. «Проходите, присаживайтесь, юноша». С этими словами он спустился к кафедре. Найт неуверенно уселся на скамью на своем облюбованном четвертом ряду и включил экранчик, на котором высветилось письменное задание, тест, состоящий из полусотни вопросов. Найт сглотнул, проглядев их по диагонали. Медленно взял стилус и ощутил, как ладонь холодеет и становится влажной. Он понимал, что ответов на большинство вопросов просто не знает. Сердце гулко ухало в висках, в горле стоял ком. На душе стало тоскливо. Он завалит последний экзамен. Завалит, завалит, завалит. Через полчаса Найт смог более-менее внятно ответить лишь на три вопроса. Потом отложил стилус, низко склонил голову и всхлипнул, не в силах больше бороться с нервным перенапряжением. Он ничего не знает. Как же так? Ведь лекции по истории были его любимыми. Он столько времени провел в мнемотеке. Перегрузил свою мнемокарту, но скачал целую гору информации, которую перед сном любовно раскладывал по различным папкам и разделам своей уже не вполне человеческой памяти. Он прекрасно оперировал этой информацией, но она оказалась бесполезной в данном тесте. Ответов нет. Это штрафной балл. Один шажок к вылету из академии. Он не оправдал надежд генерала Шипты и отца. «С вами все в порядке, юноша», — раздался рядом голос господина Миккейна. Найт вскинул заплаканное лицо, быстро размазывая слезы по щекам. Зачем-то вскочил и вытянулся по стойке смирно. Потом весь паник и прошептал: «Я не знаю ответов, господин учитель, но в таком случае я должен буду поставить вам неудовлетворительную отметку», — произнес историк мягким и спокойным голосом. Найт обреченно кивнул и всхлипнул. Экзаменатор помолчал, поглядывая на мальчика искоса, затем похлопал его по плечу и сказал: «Сядьте. Наверняка вы просто переволновались. Последний экзамен все-таки. Давайте попробуем еще раз. Итак, первый вопрос. В каком году началась и закончилась пыльная война?» «Не знаю», — прошептал Найт, глотая слезы, но вдруг вскинул голову и вскрикнул: «Этого никто не знает. То есть я хочу сказать, даже на прямой запрос сеть не выдает точного ответа. Одни предположительно, вероятно, считается, что... И ничего конкретного. Как можно узнать точную дату этого события, если цивилизация оказалась разрушенной, за датами никто не следил? И первый год новой эпохи, которая называется «После пыльной войны», попросту выдумали, приняли за новую точку отсчета лидеры нескольких крупных племен на территории нынешнего Эура». Господин Миккин посмотрел на альбиноса и медленно растянул губы в улыбке. Сердце Найта ушло в пятки. Он готов был кинуться на колени вымаливать прощение за столь дерзкое поведение. «И почему же вы утверждаете, что не знаете ответов?» — спросил историк. «Вы только что ответили весьма исчерпывающе. Давайте посмотрим второй вопрос. Какая держава выиграла эту войну?» «Никто ее не выиграл», — чуть более уверенным тоном ответил Найт, шмыгнув носом и все еще не до конца осознавая свою первую маленькую удачу. Война затихла сама собой, так как некому стало воевать. От довоенного населения Земли осталось каких-то 20%. Людям было уже не до выяснения, кто прав, а кто виноват, кто сильнее, а кто слабее. Всем хотелось просто выжить. Прекрасный ответ. Далее. Представители каких государств заключили мирный договор после пыльной войны? Господин Миккин заложил руки за спину и снова неторопливо спустился по ступеням в центр амфитеатра. «Так я же говорю, государств-то никаких уже не было к тому моменту», — простодушно и с жаром заговорил Найт, заметно оживившись и глядя в аккуратно подстриженный затылок учителя. «Осталась жалкая горстка людей разных национальностей. В Евразии, конечно, это были в основном европейцы, по крайней мере, именно на территории бывшей объединенной Европы и был заключен союз между самыми крупными племенами. Они, как смогли, восстановили несколько городов, ну и со временем возникла Эура. В каком году Норвегия получила независимость от Эура?» А разве она когда-то была зависима от Эура? Наморщил лоб Найт, силясь припомнить. Норвея, конечно, находится от Эура в непосредственной близости, но все же всегда была независимой. А вот Алэнту Эура был отвоеван пиратами аж из этого, как его, в Южной Америке, из Тщилая. Прекрасно, оглянулся через плечо господин Миккин. Вы заодно и на пятый вопрос ответили. Шестой. Самый северный город империи в 180 году после Пыльной войны. А, ну это легко, обрадовался Найт и едва не сказал. Амполис, но осекся и, прищурив глаза, переспросил. В 180-м. Тогда Марменполис. Дело в том, что этот город, некогда находившийся на территории Древней Руси, отошел Эура практически сразу при образовании этого государства, так как к тому моменту из-за поднявшегося уровня Мирового океана город оказался буквально отрезанным от остальной части материка на образовавшемся Свинском острове, некогда бывшим скандинавским полуостровом. Свинский остров относится к Эура. Эура в 170 году начала экспансию на восток, создав империю. Таким образом, к 180 году Марменполис являлся самым северным городом империи. Однако в 190 году после Пыльной войны самопровозглашенный император Йохан Траун посчитал, что удобнее будет управлять совершенно отличным от Эура государством без оглядки на Старый Свет. Он объявил суверенитет от Эура его бывших колоний, вывел суперсервер Триединства из единой внешней сети Сэура и модернизировал систему управления, привнеся в государственный строй больше черт феодализма, социально-политической структуры, характерной для так называемых средних веков до ядерной эпохи. И тогда Марменолис автоматически стал частью совершенно иного государства, а в империи самым северным стал Амполис, основанный в 177 году беженцами и переселенцами из затопленного старинного руссийского города, как же его, Омска. Господин Миккин присел напротив Найта, сцепив руки в замок, и проговорил полушепотом. Блестяще, блестяще, юноша. Найт широко улыбнулся, выпрямив спину и ощущая невероятный прилив энергии. Ему хотелось рассказать все-все-все, что успел усвоить из лекций, и даже сверх того. Куда же делась эта страна, Руссия, так много городов которой по каким-то причинам оказалась на территории империи? Спросил господин Миккин. Она была завоевана империей. Не едет, Найт помотал головой и быстро принялся рассказывать, с жаром и увлеченностью в голосе, будто боялся, что его прервут. Понимаете, когда исследовательские экспедиции Эура шастали по территории будущей империи, то никакой Руссии тут уже не было и в помине. Руссия, или на старонемецком Русланд, или на старорусийском, старорусском Россия очень серьезно пострадала во время Пыльной войны и практически вымерла из-за применения нановируса. Немногочисленные выжившие предпочли оставить сильно зараженную территорию и осесть на Дальнем Востоке, в тайге. А Руссии просто назвали свое новое пристанище, наверное, из-за сентиментальности. Впрочем, те территории вплоть до 23 века до ядерной эпохи и принадлежали Руссии. А эурийцы попросту натыкались на остатки полуразрушенных городов, в которых, наверное, кто-то обитал, раз названия сохранились. Вообще, территория нынешней империи населена выходцами преимущественно из центра Эура. Но, к примеру, тот же Юрал Ислинд, некогда бывший Уральскими горами, долгое время сохранял независимость и развивался автономно, и там сохранилась большая часть этнического местного населения. В смысле, довоенного. У них там даже говор какой-то свой. Так новояско веркают, ужас. Найт вдруг осекся, поняв, что его речь стала похожей на простую болтовню, как будто он объяснял что-то неосведомленному приятелю, а не отвечал на экзамене одному из самых уважаемых преподавателей в академии. «Простите, господин учитель, вы и так это, конечно же, знаете, я забылся. Все в порядке», — похлопал господин Миккин Найта по плечу. «Мне важно, чтобы и вы это знали. Однако как вы могли бы объяснить такое сходство диалекта жителей Юрал-Ислинда, Руссии и Шамбалы? Ну, с Юрал-Ислиндом и Руссией понятно. А Шамбала? Шамбала – это ведь тоже остатки России, если можно так выразиться. Было две основные волны миграции, одна на Дальний Восток, а другая – строго на юг, через обезлюдевшие Монголию и Китай, до самых Гималаев. Найт схватил стилус и принялся чертить на экранчике, вмонтированном в парту, схематическое изображение империи и прилегающих государств. Вот так они шли. Потом вот тут осели, в Гималаях. А страну так назвали, Потому что, ну как бы считается, что в этих местах давным-давно располагалась мистическая страна Шамбала. Хотя на древней тибетской карте, о которой сохранились только отрывочные сведения, изображена реально существовавшая страна. Тогда этой страной правило древнее государство Сирия. Сирия по-персидски будет Шам, а слово Бала означает верх. Следовательно, Шамбала может переводиться как господство Сирии. Ну, как бы то ни было, неизвестно доподлинно, что там было в такую далекую древность. Сейчас толком 21 век раскопать-то не могут. А если рассматривать Шамбалу как мифическое государство, то можно понять руссийцев, почему они решили так назвать свое новое государство. У них было верование в какую-то белую воду, или страну белых вод, или что-то такое. «Беловодье», — негромко подсказал учитель. «Да, Беловодье», — кивнул Найт, не сбившись, «и это Беловодье по многим показателям тождественно Шамбале. Еще там вроде бы зародилось поклонение огню, а во времена ядерной зимы это было ох как актуально. А еще Шамбала – это такое место, где по преданиям нашли пристанище последние представители какой-то очень-преочень древней исчезнувшей цивилизации. И еще Шамбала – место обитания великих учителей, продвигающих эволюцию человечества. Если учесть, что на Дальний Восток переселилась в основном милитаризированная часть выживших, а в Шамбалу предприняли поход более миролюбиво настроенные ученые, генетики, математики и программисты, то все вполне логично. Найв подпер голову руками и мечтательно посмотрел в потолок. Руссийцы, наверное, были очень романтичным народом. Русские, негромко поправил господин Миккин, до того сохранявший полное молчание. А, встрепенулся Найв, они назывались русскими, повторил историк, мягко улыбаясь. Те, кто были руссийцы, преспокойно обитают сейчас в дальневосточной тайге и, уверяю вас, это очень воинственный и суровый народ. Однако вынужден сообщить, что наше время истекло. На лице Найта на мгновение отразился испуг. Казалось, еще больше побледнеть альбинос не может, но он смог. Я с огромным удовольствием ставлю вам высший балл. Господин Миккин поднялся, и Найт медленно встал со скамьи, до конца не веря в только что услышанное. «Вы приятно поразили меня, юноша», — историк пожал руку мальчику, серьезно глядя ему в глаза. «Ваши познания и свободное оперирование информацией не могут не восхищать. Я, право, удивлен вашим выбором боевого отделения. Вы не думали перевестись на управление? Пока не поздно, пока вас не начали, ГМ, вшивать. Я, Найт растерялся». Его ладошка в большой теплой пятерне учителя похолодела и обмякла. «Я просто, не могу. То есть я уже решил. И пойду до конца. Нельзя разочаровать отца», билась мысль в такт пульсу. Господин Миккин вздохнул, опустив глаза, и на его лбу обозначилось несколько морщин. «Что ж, жаль. Ваш удивительный живой ум нашел бы себе лучшее применение на отделении управления. Вероятно, если бы вы стали его выпускником и затем построили карьеру политика, то этот мир исправился бы в лучшую сторону». Он убрал руку, и мальчик вытянулся в струнку. «Вы можете идти, Найт», — улыбнулся господин Миккин. «Вы заслужили самые искренние мои похвалы». Найт склонил голову в почтении, как того требовали правила поведения, и направился к выходу из аудитории. «Впрочем, я мог бы предложить вам продолжить нашу беседу о романтичности того или иного народа, а также о причинах выбора названия того или иного государства», донесся до него голос учителя. «Возможно, у вас возникнут какие-то вопросы, и я с большим удовольствием отвечу на них». Найт развернулся. «У меня уже есть один вопрос, господин учитель», чуть неуверенно начал он. «Что ж, спрашивайте», с готовностью кивнул историк. «Только вы не обижайтесь. Я вовсе не хочу вас оскорбить. А зачем вы составили тест из таких заковыристых вопросов? Ну, то есть на которые в учебниках и в сети нет однозначного ответа, и приходится думать? Вы сами и ответили на свой вопрос, юноша. Эти вопросы должны были заставить вас думать». Найв кивнул. Потом широко и открыто улыбнулся и в припрыжку выскочил из аудитории. Глава 7. На каникулы, длившиеся всего месяц, мальчиков из хороших семей забирали домой. Те, кто через 2-3 недели после рождения оказывался в специальных инкубаторах и проводил там следующие 3 года своей жизни, оставались в общежитиях академии. На время каникул режим смягчался. Мнемотеки, спортзалы, бассейны, лаборатории, тиры, видеозалы и прочие заведения, в которых можно весело и с пользой провести время, были открыты круглосуточно. Для старших курсантов отменялся комендантский час, и порой общежития и спальни будущих выпускников оглашались пьяными воплями и грохотом музыки до самого утра. Младшие мальчики могли гулять по городу, сколько им вздумается, но обязаны были возвращаться к отбою. В пятом блоке боевого отделения, как, впрочем, и в остальных его блоках, почти все мальчики остались на каникулы в академии. Чаще всего в киборги шли неблагополучные дети. Мало какому жителю империи, который обладал прекрасной генетикой и деньгами, позволяющими приобрести женщину и произвести на свет потомство, нравилась перспектива увидеть своего долгожданного и обласканного сына полумеханическим воином, обреченным если не на смерть в бою, то на жуткое и загадочное исчезновение с лица земли ровно в 45 лет. Кроме того, киборгам никогда не выдавали разрешения на репродукцию. Слишком уж сильно били по генам и здоровью многочисленные вшивки и различные инъекции, которые к этим самым вшивкам и подготавливали растущий организм. Видеть в своем сыне окончание своего рода претило любому генетически годному иллигинга. Даже многодетные отцы предпочитали пристроить всех своих сыновей на какие-нибудь иные отделения академии, словно чумы избегая боевого. Но встречались и редкие исключения, отвергнутые по тем или иным причинам отпрыски знатных семейств или бунтари, сумевшие в свои нежные 10 лет нарушить отцовскую волю. Иногда вполне благополучные отцы, особенно военные, не имевшие того количества вшивок, которое позволило бы им самим называться киборгами, намеренно отправляли сыновей на боевое отделение. Вероятно, таким жестоким образом они пытались чужими руками осуществить свою так и не сбывшуюся мечту. Дилейт Либен не относился к этим исключениям. Он не знал ни имен своих родителей, ни классового положения отца, ни его профессии, ни адреса, ничего. Краем уха слышал, что отец его был мелким клерком в какой-то корпорации, кое-как скопил денег на одну единственную женщину, да и то не слишком чистых кровей, произвел на свет сына, с гордостью зарегистрировал его и с облегчением сдал на руки государству, выполнив перед ним священный долг улучшения демографической ситуации и доказав ему свою биологическую полезность. Мальчик рос сильным, здоровым, бойким, но душу его постоянно грызло какое-то тоскливое, тягостное недовольство, то ли самим собой, то ли несправедливостью этого мира. Он с нескрываемой завистью проводил на каникулы близнецов, которых прозвал генеральчатами. За Генрихом и Штефом приехало несколько старомодное авто с тонированными стеклами и унесло братьев навстречу семье, хоть какому-то теплу и пониманию. Впрочем, это вряд ли. Наверняка мальчишки всю жизнь будут лишь средством для исполнения чаяний их отца-генерала. И вряд ли они когда-нибудь смогут осуществить эти чаяния в полной мере. Наверное, это страшно, когда за малейшую провинность ожидаешь недовольного, холодного взгляда и ждешь, что вот сейчас ты увидишь спину строгого, отстраненного отца и услышишь его глухой голос. Я разочарован. Но Дилейт не отказался бы даже от этого. Тоже мне, шипел он, с остервенением шнуруя высокие казенные ботинки, которые выдавали всем курсантам. Генеральчата, ишь как носы-то задрали, когда в машину шли. Тебе показалось, примирительно сказал Чейз, лежа на кровати с электронной книжкой. Они нам всем завидуют. Мы-то можем хоть целый день бегать, где вздумается, только в столовку знай себе вовремя наведывайся. А им не чихнуть, не пукнуть при папочке, и постоянно отчитываться. А уж если учесть один штрафной Штефа, за историю. Папашка с него шкуру спустит, я уверен. Грайб злорадно прыснул со смеху на своей кровати. И ничего смешного, спокойно возразил Чейз. Штрафной, это всегда серьезно. Я сам вон чуть не схлопотал за историю. И то высшего балла не получил, выкрутился уж не знаю как. С меня 7 потов сошло, когда сдавал. Этот Миккиен просто самый настоящий садист. Это ж надо такие вопросики. Интересно, а хоть кто-нибудь вообще получил высший балл? Пожал плечами Долари, отвернувшись от маленького зеркальца с отбитым уголком, которое было приклеено к дверце его шкафчика с внутренней стороны. А как же? Чейз многозначительно кивнул в сторону сладко посапывающего Ка. Интересно, как это у него получается? Снова спросил Долари, которого от штрафного отделяло всего пара баллов. Глубокая глотка, с расстановкой и ядом в голосе произнес тот. Идиот, с презрением скривился Чейз, уставившись в книжку. А что? Взвился тот. Да всем известно, что МакКейн – педофил. Ни одного пацана не пропускает. Особенно таких, у которых усы еще расти не начали. Ака что-то подозрительно хорошо со всеми учителями уживается. Найт густо покраснел, вспомнив прикосновение учителя к своей руке, его взгляд и его мягкий, теплый голос. Хаем. Или вкрадчивый. Чего случилось? Негромко спросил Баффи, когда Най чуть приостановился и перестал разминать его плечи. Най встрепенулся, продолжил, но было поздно. Баффи уже отодвинул его, привстал и картинно развел руки в стороны. «Господа, как мы забыли про нашего юного вундеркинда? Мышь-то ведь тоже сдал на отлично. Ну а тебе как удалось?» Пристал к нему с расспросами Доллари. Остальные подняли заинтересованный гул. Я на вопросы отвечал. Вот и все. Да ладно заливать. Отмахнулся тот. Там такие вопросики были, что даже профессор не ответит. Вовсе нет. Най широко и открыто улыбнулся. На самом деле ничего сложного. Просто там головой надо думать было, а не зубрить готовые ответы. Вот и все. Слушай, да все знают, что наш дедколюб на тебя запал. Еще с той первой лекции, когда он тебя назвал образцом человека, показал зубы тот. Ну колись. Ну расскажи, как дело было, вторил ему Доллари, на лице которого, впрочем, играла лишь задорная улыбка, а не ехидная кривая ухмылка, как у Тода. Ну как, краснея и сглатывая вязкую слюну, заговорил Найт, я пришел, сел, прочитал вопросы, и понимаю, что ничего не знаю, а потом мы начали говорить, он тебя лапал, да, не унимался Доллари, да нет же, воскликнул Найт, и в его голосе пробились дрожащие нотки беспомощности. Мы просто говорили об истории империи, о странах, на территории которых она сейчас находится, ну он же тебя к себе звал на чашечку чая. По ручкам же гладил эдак многозначительно. Доллари подошел и уже нависал над Найтом, а тот мог лишь мотать головой из стороны в сторону, не зная, как же объяснить, как доказать ему. Дилей тем временем закончил шнуровать второй ботинок, распрямил спину и, направляясь к двери, как бы нечаянно толкнул в плечо Тода, а Доллари отскочил сам, догадавшись о его намерениях. Зато от Найта оба отстали. Еще несколько дней Найт боялся повторения неприятного разговора и допоздна отсиживался в мнемотеке, либо плавал в бассейне под водой, стараясь заплыть на глубокую половину, вызывающую священный ужас у первокурсников. Там было тихо, спокойно, и упругие толщи воды мягко толкали его в плоский живот, словно выгоняя из таинственной темной глубины. Только один раз Най пересекся с Делейтом в мнемотеке. Было поздно, раньше в это время уже давали сигнал к отбою, а сейчас в мнемотеке почти никого не было. Только едва слышно гудели сиреневатые лампы по периметру потолка. Ровными рядами стояли тяжелые длинные столы, на которых темнели открытые или закрытые ноуты с выключенными мониторами, а на спинках стульев или на клавиатурах висели, словно спящие змеи, мнемокабели. За одним из столов Найт заметил Делейта. Синеватое мерцание экрана мягко освещало его сосредоточенное лицо. Найт приостановился, но затем смело прошагал в его сторону, бесшумно сел за соседний стол и пододвинул к себе ноут. Делей встрепенулся и вынул мнемокабель из маленького порта отверстия на виске. «Я мешаю?» – спросил Найт негромко. «Да сиди!» – Делей сунул руки в карманы форменного комбинезона, нахохлился и, громко топая ботинками, стремительно пошагал мимо, к выходу. Най проводил его взглядом и, поддавшись порыву, повернул к себе ноут, который Делеев забыл выключить. Экран показывал стандартную строку поиска и таблицу найденных соответствий, а также огромное количество фото. Поиск личности по сети, причем каким-то образом Делееву удалось выйти из локальной сети Академии во внешнюю, общегосударственную. Он искал мужчину в возрасте от 28 лет по фамилии Либен. Найт закусил нижнюю губу, проматывая страницу вниз. В империи более 200 миллионов населения. Почти 180 мужчины, или бы на среди них просто невероятное количество. Как можно искать по таким обобщенным параметрам? Надо же уточнять. Крышка ноута захлопнулась перед лицом Найта с таким грохотом, что мальчик аж подпрыгнул. Он вскинул испуганные глаза и увидел над собой Делейта. Тот стоял, насупив густые черные брови и поджав губы. Тебе своего ноута мало. Прости, я лишь тебе, как погляжу, больше всех надо, процедил Делеев. Най помотал головой, встал, не зная, куда себя деть от смущения и стыда. Не лезь, не в свое дело, С расстановкой проговорил Делеев, показав зубы. Затем повернул к себе ноут и быстро его отключил, предварительно стерев результаты поиска из буфера памяти. Най все это время стоял молча, вытянувшись по струнке, как будто боялся пошевелиться. Делеев взглянул на него и усмехнулся. «Чего застыл-то столбом? Не боись, бить не буду. Хотя надо бы. Прямо по любопытному носу». С этими словами он протянул руку и не больно щелкнул по кончику носа Найта. Альбинос захлопал ресницами. Делеев рассмеялся по-детски громко и открыто. «Ты смешной. Зачем ты вообще поступил на боевое? Ты же рохля. Какой из тебя киборг-то?» «Так получилось», — пожал плечом Найт. «Я просто не хотел разочаровывать отца», — вдруг резко спросил Делеев, вскинув на него пронзительно черные глаза. «Одного хорошего человека, он меня нашел на улице, и...» Продолжил Найт чуть сбивчиво. Делеев фыркнул, перебив. «Да хватит притворяться. Никакой ты не подзаборный найденыш. Ты и ведешь себя как... хех, ну прям как принц. И ума палата, раз даже наш очкарик тебе высший балл поставил, и высоченный вон какой, а это у аристократов часто бывает. Просто ты урод, вот твой папаша тебя сюда избагрил потихоньку, чтобы его не посчитали репродуктивно негодным, раз таких, как ты, плодит. Небось, он и знаться-то с тобой не хочет, а ни письмишка не напишет, ни звонка не сделает». Най слушался смешанным чувством обиды, негодования и жалости к этому колючему, злющему мальчишке, который опять сунул руки в карманы с такой силой, что те, казалось, вот-вот оторвутся. «Я не урод», — вдруг четко и спокойно сказал Най негромким низким голосом. «Я просто альбинос. Ты сам сказал, что альбиносы с 312 года официально не являются генму. Генму, может, официально и не являются, но уродами быть не перестали. Если тебя отец выкинул из своей жизни, как ненужную вещь», — после короткой паузы вдруг сказал Найт, — «то в этом никто не виноват. Ни ты, ни тем более я». Делеев молча схватил Найта за воротник и опрокинул спиной на стол, сразу же замахиваясь кулаком. Най стиснул зубы и рванулся, скинув с себя младшего мальчишку. Потом вскочил на ноги, тяжело дыша. Делеев отступил. Холодное мерцание монитора легло на лишенное пигмента лицо генму, превратив его то ли в призрака, то ли в ночное божество из давно потерянного мира. Оба мальчишки напряженно замерли друг напротив друга, между ними словно протянулась невидимая вибрирующая струна. Неощутимые искорки покалывали на коже обоих. «Да пошел ты!» — рявкнул Делеев и, развернувшись на каблуках, убежал из мнемотеки. Най медленно сел на стул и несколько секунд усмирял гулко бьющееся сердце. Новый учебный год начался вместе с ранней холодной осенью. С севера, со стороны Кря, ползли тяжелые черные тучи, поливая каменистую степь ледяными дождями. С верхних этажей академии, где располагалось большое количество классов, хорошо были видны далекие горы и свинцовая гладь огромного озера. Эта картина навевала на Найта необъяснимую тоску. Хотелось сбежать из города и долго-долго нестись на байке по пустынной равнине, один на один с необъятным миром, мрачной неприветливой природой и холодным сырым ветром. Спрятаться от кого-то. Спрятаться от себя самого. Найту недавно исполнилось 13 лет, и он стал замечать происходящие с ним изменения, и с его телом, и с его разумом. Многие мальчики старше второго курса испытывали то же, что и он, и переносили это по-разному. В пятом блоке жизнь текла своим чередом, и вроде бы все было по-старому, но неуловимо менялось. Особенно изменился Баффи. Он все так же продолжал держать при себе экзотического альбиноса, называть его своей девочкой и требовать массаж. Но теперь он все чаще поворачивался на спину, хватал Найта за руку и норовил положить ее себе на промежность, отшучиваясь насчет другого массажа. Найту это нравилось все меньше и меньше. Он не знал, издеваются ли над ним, и нужно ли пожаловаться куратору. Ничего страшного пока не происходило, и все же он остро чувствовал исходящую от Баффи опасность и притяжение. Разобраться в природе этого притяжения у Найта никак не получалось. Однажды ночью он пошел в туалет и застал там Баффи, стоявшего спиной к двери и совершавшего рукой какие-то резкие, быстрые движения внизу живота. Найт отпрыгнул назад почему-то в ужасе, кинулся обратно к своей кровати, залез под одеяло и не мог уснуть до побудки. Щеки его горели, и было странно приятно, как будто он поймал диковинного зверя, неизвестного науке. Дел повадился рассказывать пошлые анекдоты, надерганные из сети. Тот громко ржал над этими скабрезностями и дополнял их грязными комментариями. Младшекурсники смеялись для вида, но Найт видел, что мальчики сбиты с толку и мало что понимают. Хуже всего дела обстояли с Грайдом. Он стал агрессивнее, норовил чуть что развязать драку, за малейшую провинность отвешивал за трещины и оплеухи 11-леткам и 2 первокурсникам, поступившим в этом году и определенным в эту спальню. Особенно он доставал глазастого и шустрого мальчишку по имени Бифан Худжин. Мальчик огрызался, на тумаки отвечал хоть и не сильными, но ударами. Он как-то сразу проникся симпатией к Делейту и повсюду ходил за ним хвостиком. Делейт на это ворчал, но по лицу его Найт видел, что обожание и восхищение первокурсника ему нравится. На тренировках Делейт даже помогал мальчишке, и многие посмеивались, намекая, что теперь Найта некому будет защищать. У Дела новый любимец. «Пока есть я», — сказал как-то Баффи, — «моей девочке ничто не угрожает». С этими словами он по-хозяйски положил руку Найту на талию. Найт напрягся и аккуратно убрал с себя его ладонь. Но однажды что-то изменилось. Бифан как будто заболел. Он насунулся, ходил бледный, шаркая ногами, взгляд его потух. На регулярных медосмотрах, впрочем, не выявляли никаких болезней. Найт однажды попытался поговорить с Бифантом, но тот оттолкнул его от себя и, заплакав, убежал. За всеми этими странностями мало кто заметил, что Грайт теперь ведет себя гораздо спокойнее, вальяжно разгуливает по спальне и сурово поглядывает на первокурсников. Однажды Найт случайно увидел, как на перемене между лекциями Баффи что-то выговаривал Грайду, а тот со скучающим видом глядел в потолок и даже демонстративно позевывал. Найта беспокоили странности с Бифантом. Он еще раз решился поговорить с ним, но мальчик лишь огрызнулся и, развернувшись, опять убежал. Найт шагнул следом и звучно крикнул на весь коридор, на миг даже перекрыв гул толпы. «Что он тебе сделал?» «Ничего, отстань», — донеслось в ответ. Найт приостановился, нахмурил белые брови. Прочие курсанты с интересом и недоумением поглядывали то на Альбиноса, то вслед Бифанту. Долгое время после этого случая мальчик не попадался на глаза Найту, словно избегая его. Вопросы застыли в воздухе, который уже ощущал приближение зимы. Но Найт так и не выкинул их из головы, твердо решив со всем разобраться при первой же удобной возможности. Однако Грайт, словно почуяв настроение Найта, стал вести себя приличнее, а Бифан медленно возвращался в норму. Найт начал задумываться о том, что ему все показалось, и подозрения перемалывали жернова неумолимого времени. Глава 8. Новый год в империи праздновали тогда же, когда и в старину, в ночь с 31 декабря на 1 января. К нему были приурочены маленькие каникулы, 4 дня до праздничной ночи и 3 дня после. За это время учащиеся наслаждались кратким отдыхом и до утра гуляли по снежным улицам, залитым разноцветными огнями. В Браксе не было парникового эффекта, характерного для гигантских мегаполисов, к тому же близость к Крио делала зиму довольно суровой. Но мальчишек это не останавливало, они не вылезали из самого крупного парка, в котором по старинным образцам возвели аттракционы для народных гуляний. На снегу распускались невероятные голографические цветы. По ровному, как зеркало, пластику специальных катков носились на силовых коньках жители города от мала до велика, а спортивные, подтянутые старики скользили по обыкновенным ледяным каткам на раритетных коньках с металлическими лезвиями. Повсюду пестрели ларьки и палатки с угощениями и напитками. На невысоких помостах, вырезанных из цельных ледяных глыб, двигались под ритмичный бит танцевальные андроиды, и любой желающий мог бросить им вызов и попытаться станцевать так же четко и машиноподобно. На других сценах выступали выходцы с Юрал и Слинда. Они затягивали зычными, глубокими голосами свои странные, одновременно меланхоличные и задорные песни, лихо размахивая причудливыми лохматыми шапками и извлекая звуки из некоего гибрида синтезатора и гофрированной трубы. Найт поддался всеобщему веселью и торчал в парке с утра до вечера. Второкурсникам еще не платили стипендии, и он не имел возможности что-нибудь купить на ярмарке. Но для мальчика, до 12 лет сидевшего в заперти на женской половине дома, уже было счастьем просто бегать и глазеть на диковинки. В толпе он натолкнулся на господина Миккейна. Встреча оказалась такой неожиданной, что Найт даже растерялся. На учителе была такая же лохматая шапка из дымчато-серого меха, какие носят юралислинцы, вероятно, он купил ее на ярмарке. И выглядела эта конструкция на голове историка до того нелепо, что Най прыснул со смеху. «Ой, простите, я не хотел, извините», никак не мог остановиться он. «Здравствуйте, господин Миккин». «Пф-ха-ха-ха-ха-ха, смешная, да». Учитель снял шапку, повертел ее в руках и снова нахлобучил до самых глаз. «А зато теплая, всю зиму в ней ходить буду, вот так». Он повернулся к юралислинцам, взмахнул рукой и воскликнул. «Хи-и-и, а давайте, что ли, вашу?» С этими словами историк запрыгнул на помост, лихо раскинул руки в стороны и выставил вперед одну ногу, оперев ее на пятку. Артисты переглянулись и слаженно вдавили пальцы в клавиши. Переливчатая мелодия зазвенела в воздухе. Юралислинцы, судя по всему, были польщены подобным интересом к их традициям. А уж когда историк слегка фальшиво затянул что-то вроде «Три биелыканье, трай биелыканье», то они принялись улюлюкать и подбадривать. Найт захлопал в ладоши. Толпившиеся вокруг люди поддержали чудака дружными воплями одобрения. В Браксе любили островную экзотику, впрочем, как почти везде в империи. Разве что в чопорной столице ко всему подобному относились с предубеждением, да и то только на верхних уровнях. «А я тебя ищу», — раздался совсем рядом голос, и Найт ощутил, как робко и сладко сжалось сердце. «Делеет». Но за спиной стоял Баффи. Он широко улыбался и протягивал на ладонях какие-то странные мелкие предметы круглой формы и красновато-оранжевого цвета. В воздухе витал сладкий, терпкий аромат. «Держи, угощайся». Баффи протянул Найту пригоршню. Но Найт вдруг отступил, и улыбка сползла с его губ. «Это ведь что-то цитрусовое, да?» «Да не знаю, говорят, какие-то мандарины. Жутко дорогие, я почти всю стипендию на них спустил. Один попробовать дали, это просто умереть не встать. Никогда такого не ел. Бери, хоть все бери, я угощаю». Найт отступил еще немного, нервно улыбаясь. «Нет, спасибо, это такой дорогой подарок. Для моей девочки ничего не жалко. Да бери же, говорю. Ешь сам, Баффи, мне не хочется, правда?» Голос Найта дрогнул. Баффи пересыпал мелкие мандарины в одну ладонь, а освободившейся рукой успел поймать Найта за рукав казенной стеганой куртки, какие носили все младшие курсанты академии. «Ты что, как это не хочешь? Ты, может, никогда такого больше не попробуешь? Мне нельзя. У меня аллергия на цитрусовые», — уже умоляющим тоном негромко проговорил Найт. «Я от них умереть могу». «Да ты их никогда не ел наверняка. Откуда ты знаешь, что у тебя на них аллергия?» «Ел. Ну правда аллергия, Баффи, ну не заставляй. Когда это ты мог их есть?» Баффи начинал злиться. «Я сказал, ешь». Найт вздрогнул и, вместо того чтобы решительно развернуться и уйти, взял один мандарин, быстро очистил от кожуры, подержал в трясущейся ладони и медленно откусил половину. Брызнул холодный сладкий сок. «Ну вкусно же, а?» Баффи широко и открыто улыбался, следя за реакцией Найта. Тот молча доел мандарин, тяжко проглотив. Баффи сразу же сунул ему в руки второй. Найт съел и его. Внутри, где-то за грудиной, уже разливалось знакомое, к сожалению, незабытое жжение. Третий мандарин Найт отодвинул. «Мне и этого хватит. Ты доволен, Баффи?» Найт поднял на него глаза, чувствуя, как внутри все сковывает колючим льдом. «Эй, ты чего?» На лице Баффи медленно проступил испуг. Он увидел, как побледнели губы Найта, как на них стал проступать нехороший синеватый оттенок. Найт расстегнул ворот, с силой втягивая воздух, развернулся и пошел куда-то. Баффи торопливо сунул злосчастные мандарины в карман и кинулся следом. «Эй, ну я не знал. Я думал, ты просто важничаешь. Найт, тебе что, плохо?» Найт отмахнулся от него, с силой и сиплым хрипом хватая воздух ртом. В глазах стремительно темнело. В животе плескалась боль, тошнота, в висках пульсировала кровь. Когда сознание начало путаться, Найт ощутил холод в коленях, наверное, упал на снег. Кто-то тормошил за плечо, словно сквозь вату доносились гулкие крики Баффи, уже невнятные, неразличимые.